Хотя до городского автовокзала добраться удалось далеко не сразу. Мы прибыли к нему в районе 2 часов дня, в основном из-за пробок на некоторых мостах. Люди, запертые в голове затора, часто оказывались между блокпостом с полицией и вооруженными добровольцами и поступательно надвигающейся на них волной зомби с хвоста пробки. Такой судьбе не позавидовать. Количество машин в городе с населением чуть больше 100 тысяч поражало. Но тут стоит отметить, опять же стереотипы, аниме снимаются для школьников и чаще всего про школьников, а они, как известно, за рулем не ездят. А Япония — это, между прочим, крупнейший автопроизводитель в мире, после Китая, были, пока их не съели. К чему я? Помимо машин, автобусов было тоже много и разных, начиная от здоровенных комфортабельных междугородних и заканчивая небольшими аналогами наших газелек. Удивление, видимо, отразилось на моем лице, потому что сидящая на крыше Рика съязвила: «Ты чего рот-то открыл? Автобусов не видал? Просто думал, что вы только на скоростных поездах ездите между городами. Так на автобус билет в 5 раз дешевле был», — выдала высунувшая в люк голову Сэя. После чего, пока мы осматривали местность, я и прослушал лекцию о месте японской автопромышленности в мире и автобусной в частности. Почему эта девушка этим интересовалась, я, конечно, догадываюсь, не обошлось без влияния матери и отца. Таким образом, мы нашли, что искали. Конечно же, автовокзал не избежал разгрома. Несколько десятков автобусов выгорели дотла. Значительная часть из них, во время вспышки, находилась на маршрутах, и поэтому здесь отсутствовали. На некоторых пытались организовать эвакуацию, а часть, именно в первый и второй день, утащили люди Сайтера Такаги. Но и из того, что осталось, выбор есть. Зомби именно на территории были, но в небольшом количестве. Проехав в зону парковки, мы начали выбирать. Первое, оно же основное, в автобус должно влезть минимум 100 человек. На самом деле я опасался, что в полицейском участке их может быть намного больше сотни. В этом случае определенно возникнут проблемы. Может, междугородний, предложила Рика. У него проходимость должна быть на самом высоком уровне. Людей, конечно, можно и стоя разместить, но времени демонтировать кресло у нас нет, покачал я головой, осматривая стоящие ряды. Шизука продолжала медленно катиться, глушить двигатель, в такой обстановке, нет уж, спасибо. Тогда что, нервничая, задала она вопрос. Смотрю, коротко ответил я. Стоп, нашел. Я ткнул в длинный составной автобус, у нас их еще гармошкой называли. 3 пары колес, вместимость больше 100. Конечно, значительной части пассажиров придется постоять, но я думаю, что ради спасения из той ситуации, в которой они находятся, они и на крыше бы поехали. Тяжеловат, с сомнением протянула Рика. У Хамви двигатель сколько? 200 ведь лошадей? Ну, почти, 190, вздохнула Рика. Тут крутящий момент, скорее важен, такую дуру тащить. Значит, считаешь, не утащит? Вздохнул я, собираясь уже выбрать вариант поскромнее. Утащит, расход топлива просто будет, ну, очень большой, да и с тормозами могут проблемы возникнуть, пояснила она. Мы высадились из машины. Кота перебрался на крышу автобуса. Рика и я занялись подготовкой сцепки. Сначала хотели тащить тросом, но мы рядом с ремонтными боксами. Я бросаю на них взгляд, двери широко открыты, и прямо на стенде лежит трапеция противопожарной жесткой сцепки. А при жесткой сцепке нет необходимости сидеть за рулем буксируемого авто, только руль закрепить. Кота выстрелил несколько раз, прикончив парочку зомби, заинтересовавшихся нашей возней. Надо ускоряться, иначе скоро здесь станет очень шумно. Саика и Алина с обнаженными клинками тут же заскакивают внутрь бокса, проверяя, не затаилось ли там зло. Хисаши тем временем вместе с прикрывающими его Рэй и Сойкой осматривает колеса автобуса, проверяет, не спущены ли, да и любой кирпич под колесом может помешать сдвинуть эту бандурину с места. Шизука, сверкая глазами, с белыми от нервов губами, сдает назад, пристраивая кормухом к носу автобуса. Сэя снаружи руководит процессом. Такаши непосредственно прикрывает ее. Алиска, крутя головой, также смотрит за сектором, все пределы. Закончив со сцепкой, Рика рукоятью пистолета разбивает стекло на автобусной двери, расчищает торчащие осколки. Протискивается внутрь, снять с ручного тормоза, выровнять и заблокировать руль. Все делается в спешке. Кота начинает стрелять все чаще. Зомби хоть и немного, но привлеченные теперь еще и стрельбой, их начинает появляться все больше. Я запрыгиваю по капоту на крышу машины. Достаю из инвентаря калаш. Вскоре мы уже работаем с котой вдвоем, Он отстреливает тех, что дальше 100 метров, я бью проскочивших этот рубеж. Благо время, проведенное вместе, способствует такому взаимопониманию. Ребята торопливо занимают свои места. Рика с избыточной силой бьет меня по спине, сбивая прицел. Все на месте. Можно ехать. Жми Шизука, говорю я. Рика, иди к ней, ей возможно потребуются подсказки. Да справится, бормочет она, тем не менее послушно лезет внутрь. Первая часть плана прошла почти идеально. Шизука ведет машину не быстро. Мы теперь едва разгоняемся до 40, но все же к полицейскому участку мы возвращаемся через 40 минут. Итак, думаю, тебе пора рассказать нам подробности твоей задумки, заявляет Рика, когда мы занимаем относительно безопасную позицию на перекрестке, почему-то абсолютно пустом, ни одного зомби, даже разбитых и брошенных машин чуть. Возможно, они утопали в сторону полицейского участка после того вопля крикунов, что на самом деле не здорово. Само собой, соглашаюсь я, кусая губы, в этот раз я рискую не потерять шанс на гарем, сейчас ставка будет моя жизнь, бог игр знал, кого выбирать, хах, я слишком азартен. А как мы сообщим им, что собираемся эвакуировать их, задает резонный вопрос, не давая даже начать ХМ, есть вариант, задумавшись на секунду, говорю я, перед тем, как тащить на привязи крикуна, поставим табличку на крышу, на простыне нарисуйте нужные иероглифы, будем надеяться, что ваши полицейские грамотные. Эй, возмущается Рэй, бледно улыбаясь на шутку. Итак, оставляем автобус на том холме. Шизука, он сильно усложняет торможение, да, но все будет в порядке, я смогу двигаться накатом. Ага, может, посадим кого-нибудь с той стороны, чтобы помогал, на всякий случай уточняю я, но она уверенно качает головой. Хорошо, после объезжаем участок с другой стороны, там длинный офисный район, судя по карте. Ага, карта точная, кивает уверенно Сэя. Я в том районе не раз бывала. Вот туда и выводим толпу зомби. Ты думаешь, они все пойдут за нами? С сомнением говорит Такаши. В полицейском участке народу намного больше. Угу, думаю, говорю я, спокойно, вопли крикуна их будоражат, почему-то. Перед этим вы высаживаете меня. Что? Обалдевает он. С ума сошел? Перебивает Сэя. Все остальные, широко открыв глаза, смотрят на меня, но возражений не высказывают. Так, где там карта, вздыхаю я. Смотрите, здесь полицейский участок, а здесь сквер, или как это у вас называется, там участок у реки, соображает Саика, улыбнувшись только губами, ее глаза темнеют прямо на глазах. Но зачем? Арт-удар при прицельном варианте, 200 по фронту и 50 метров в глубину. А в глубину это от места моего расположения. А это как раз ширина улицы, соображает Сэя, схватив себя за один из хвостиков, она тянет его в рот, но в последний момент замирает и с неохотой отпускает. Да, все так, киваю, опуская взгляд обратно на карту. И когда зомби там окажутся, собираешься пойти один, перебивает меня Саика мрачно, ее глаза стали как море в штормовую погоду. Нет, Алина и Сойка будут со мной. Если что, они отвлекут внимание от меня, а я их просто отзову без риска для здоровья. А остальные? Не подходит, в ее голосе сквозит напряжение. Там не должно быть много зомби, говорю я, сохраняя спокойствие, не хватало еще, чтобы они ощутили мои сомнения. Там нет людей, и в случае чего я просто заплыву на середину реки, все, что вам нужно будет сделать, это снять меня ниже по течению. Ты псих, бормочет Сэя. Вода еще не настолько теплая. Я пойду с тобой, там мой отец, и если кто-то и должен рисковать, то это я. Рэй пытается говорить решительно, но ее голос предательски дрожит. Нет, Рэй, эй, вы с чего взяли, что это самоубийство? Это опасно, да, как и все, что мы делаем, но я справлюсь, решительно говорю я. И хватит уже меня перебивать, нам надо управиться до заката. Итак, пока зомби получают от артиллерии, вы на полном ходу возвращаетесь к автобусу, подцепляете его, и спускаетесь к зданию рядом, и паркуетесь так, чтобы крыша автобуса была рядом с окнами второго этажа. Кстати, Рика сейчас придется сбить люки в крыше, кота сколько их там, 2, в обоих секциях, уверенно отвечает он, контролируя обстановку вокруг. Ага, через них пусть спускаются внутрь, все держат сектора, абсолютно все зомби оттуда не уйдут, но если все получится, некоторое время у вас будет. Почему ты так думаешь? Хмурится Такаши. Артиллерия — это громкая штука, им, конечно, не нравятся взрывы, но они громкие и главное запах свежей крови скорее повлечет их. «Крови?» – переспрашивает он. «Калибр, 155 мм», – говорю я, усмехнувшись. «Уж поверь, без крови там не обойдется. В каждом снаряде примерно 5-8 кило взрывчатки. Если что, я тоже немного пошумлю, у меня же еще и минное поле есть. И пострелять из чего? Вы рискуете не намного меньше, когда окажетесь там под стенами, поймете. Орли, ты бывала в полицейском участке?» «Ну, давненько», — говорит она, кусая губы. «А что, тебя возможно узнают?» — поясняю я. «Кричи, что ты дочь Миемота и пришла спасти их, и чтобы они перебирались через окно соседнего здания. И да, тебе придется пойти их встречать». «Вот как», — бормочет она. «Спасибо, я тебя не подведу. Угу, не убейтесь там, Такаши, Хисаши тебя прикрывают, пойдете с дробовиками туда. Кота, пулемет оставлю тебе. Рика, ты ему помогаешь огнем. Сэ, на тебе руководить ими. И еще Сэ, в том числе, если зомби вокруг будет слишком много, командуй отступление без сожалений. И да, если надо будет отступить, помните, что пока мы живы, мы еще что-то можем предпринять. А что буду делать я?» — спрашивает Саика, ее голос жесток, остальные косятся на нее, такой ее еще не видели. «Я прошу тебя пойти со мной», — говорю я, глядя ей в глаза. «Но если ты...» — «Я в деле», — кивает она, пряча взгляд ото всех, ее голос дрогнул. «Мда, такой они ее тоже не видели, а я сильно рискую. Но если вдуматься, то с имеющимися ресурсами, я могу или забить, или устроить войнушку в городе, но сомневаюсь, что мне хватит их, чтобы ее выиграть. Зомби будут идти сюда на шум стрельбы, и кто знает, может, издалека их и взрывы будут привлекать. Глобально, без привлечения сторонних сил я могу решить эту проблему только так, или рискнуть, или отступить. Как нам забрать вас?» — уточняется я, все-таки засунув в рот кончик хвостика. «Ты гляди-ка, переживает. Мы будем уходить вдоль воды», — говорю я, чуть улыбнувшись. «Лучше около моста». Мы снова смотрим в карту. Сэ ведет по синей линии реки пальчиком, молча кивает. Подняв на меня взгляд, уточняет. «Ты точно уверен?» «На самом деле, очень хочется сказать «нет», но я не могу себе этого позволить». Система тем временем, по моей просьбе, ведет отсчет времени до заката солнца. В темноте мы потеряем возможность вести эффективный бой. Да, есть очки ночного видения, но они только одни. Итого времени у нас чуть больше 2,5 часов. Я тем временем использую карту, арбалет шип. Он выглядит как арбалет из прошлого, старой конструкции. Деревянное ложе, выкрашено в темно-зеленый цвет, 2 металлических посеребренных рога. Устройство взвода, так называемая козья ножка, я, признаться честно, даже не знаю, как к нему подступиться, но Рика быстро и наглядно все объясняет. Я же задаю системе главный вопрос по этому поводу: как активируется выстрел магический? Поверните руну перед спусковой скобой по часовой стрелке, если планируете стрелять обычным болтом, по умолчанию магический выстрел включен. Поверните в обратном направлении для активации. Система: а есть разница, каким именно болтом я буду стрелять? Мгновенно возникает еще один вопрос. Ход свежеспиленной кривой веткой, но эффект будет в точке падения снаряда, а не прицеливания, немного запутанно ответила она. Рика тем временем приготовила хвостовики стрел для веревок. Будь у нас нормальный гарпун, где бы еще его взять? Или специальная модель арбалета, но приходится изгаляться. Сойка, проявив инициативу, также готовит и свой дротик, об этом я даже не подумал. Главное — определить крикуна и суметь выдернуть его, как морковку из грядки. Девушки из подручных средств делают аналог берушей. Переживать подобный опыт с этими тварями второй раз не хочет никто. «Я на всякий случай лассо еще сделаю», — говорит Рика. «А ты умеешь им пользоваться?» Я удивленно смотрю на нее. «Не очень, но главное — утащить эту тварь, а у стрел нет крюков, как у гарпунов. Ладно, если ситуация позволит, простреливаем колени, чтобы не кинулось, и накину петлю вручную», — говорю я, кивая. «Хозяин, простите меня, но я умею кидать аркан», — заявляет Сойка. «И почему ты молчала? У вас очень сложный план», — виновато опускает она голову. «А я не очень умная». В салоне раздаются один за другим нервные смешки. Вскоре мы уже все смеемся. Сойка радостно улыбается. «Да, тактик из меня несовершенный, постоянно приходится перекраивать план прямо на ходу, но сейчас в лучшую сторону. На всякий случай готовим 3 петли, 2 стрелы и дротик с веревками. Если мы не сможем уволочь эту вопящую скотину, придется искать другой подход. А мне бы этого очень не хотелось бы. Все приготовления завершены. Мы выдвигаемся. Дорога идет в горку, мотор Хамви натужно рычит. Автобус весит раз в 5 больше. Но, к счастью, все получается. Пока парни прикрывают, Рика проскакивает внутрь, ставит на ручной тормоз. Я же отцепляю верхушку трапеции жесткой сцепки. Все, что останется им сделать, это правильно подвести Хамви, накинуть стальное ушко и скатиться на полкилометра вниз к полицейскому участку. Я прикидываю время, вместе с тремя девушками, должен обработать и увлечь зомби минимум на четверть часа, а лучше минут 30, но не буду загадывать. Главное, чтобы основная толпа ушла с улицы перед участком к нам. Ох, что же будет? Сейчас проедем по соседним улицам, убедимся, что они проходимы, говорю я. Шизука, ты отличный водитель, выжми из этого американца все силы на обратном пути. Спасибо, кивает она, ее лицо бледное, все-таки задуманное, если можно так сказать, операция крайне опасна для всех исполнителей, тем не менее ее голос звучит уверенно, но к концу фразы он становится чуть ли не жалобным. Я справлюсь, лучше позаботьтесь о себе, пожалуйста. Будь уверена, мы не подведем, говорю я, бросая взгляд на Саику. Ее взгляд мрачный, но выглядит она уверенно. Все собрались. Мы выжили в первый день и во все последующие, и будем жить дальше. Какая-то кучка мертвецов нас не остановит. Толкаю я зажигательную речь. Реакция, впрочем, не слишком бодрая. Все-таки сейчас нам нужно выдернуть людей из-под носа кучи зомби, а не немного пострелять и уехать. На разведку уходит еще 20 минут. Одна из улиц также перегорожена баррикадой. Причем зомби ее прорвать не смогли, и защитники ушли с нее организованно. Все благодаря тому, что улицу перегородили грузовиками. Следов пожаров нет, а вот сотни недоеденных человеческих останков навалом. Зомби в самом деле ведут себя как санитары, прибираясь за собой, только не до конца. Заодно проверяем и офисный район и сквер, с которого я буду работать. Зомби вокруг офисов немного, десятки, не больше, все остальные толпятся перед участком, благо там есть на что посмотреть. В сквере тоже чисто, что и понятно, для зомби там нет ничего интересного. Пока нет, все наши телодвижения не остаются незамеченными. Бегуны бросаются было нас преследовать, но с машиной в скорости им не сравнится. Крикуны пару раз заводят свою шарманку, но так как мы уезжаем, они мгновенно затыкаются. Мне сильно не нравится симбиоз в действиях зомби. Слишком они социальны, а еще слишком быстро развивается. Буквально по дням и часам, даже не месяцами. Мы несколько раз также привлекаем внимание сидельцев в участке, пожертвовав простыней, на которой начертили иероглифами. Приготовьтесь к эвакуации, ждите команды. Надеюсь, идиотов среди них нет, и что делать они поймут сразу. Так и какого будем тащить, спрашивает Рика, когда мы занимаем позицию и готовимся заарканить крикуна. Того, что поближе, говорю я, облизывая губы, все понеслось, только в легкие им не цельтесь. «Кого ты учишь, мальчик?» – нервничая отвечает она. Шизука разворачивает машину, и мы медленно пятимся к зомби задом. Кота с винтовкой отстреливает тех, которые могут перегородить дорогу впереди, когда мы потащим нашу приманку. Дорога в 4 полосы, 2 туда и 2 назад, не слишком широкая, но вполне достаточная, чтобы разместить на себя пару тысяч человек. Зомби плевать на тесноту. Выстрелы вновь встряхнули толпу перед участком. Все поспешно затыкают уши. Об условных сигналах мы договорились. И да, крикуны вновь начинают свой концерт. Один из них в полусотне метров прямо впереди нас. Сойка стоит на самом краю крыши. В руках у нее веревка с петлей. К петле она привязала утяжелитель. Веревка тонкая, синтетика, но выдержать должна до полутоны. Я ожидал, что она будет раскручивать лассо в ковбойском стиле, над головой. Но она, подпустив веревку, раскачивает петлю перед собой. Рика страхует с арбалетом, у меня с ними нет никакого опыта. Поэтому второй, также заряженный, рядом с ней. Я из Калашникова, снимаю парочку бросившихся было к нам. Но учитывая какофонию все усиливающихся криков, заинтересованных в нас мертвяков становится все больше. Шизука наблюдает за сигналом в боковое зеркало. Сойка левой рукой показывает: «Стоп, я дублирую для нашего водителя сигнал». Марикова плавно тормозит, переключая передачи. Визг стоит такой, что звука двигателя просто не слышно. Но все же таки, беруши помогают. Уже не хочется засунуть голову под землю. Аки страус. Крикуны внезапно затихают, и как только они заткнулись, развернувшиеся, и застывшие обычные зомби, до меня доходит, что они во время этой какофонии тоже глохнут. Словно по сигналу, они отливают от участка, и сначала медленно, а потом все быстрее бегут к нам. Медленнее бегунов, но это возможно значит, что когда мутация войдет в полную силу, бегуны станут еще быстрее. Бросок веревочной петли проходит как надо. Сойка рывком тянет за веревку, затягивая узел в районе середины груди. Другой конец уже примотан к крышке люка. Рика для страховки, не теряя времени, всаживает стрелу в бедро. Не знаю, специально ли она так метила, но наконечник, пробив кость, застревает в ней. Все получилось почти идеально. Веревки длиной 6 метров. Крикун, получив урон, сначала никак не реагирует. Но вот Шизука по отмашке дает газу. Веревки натягиваются. Передовые зомби в толпе, уже в паре метров от крикуна, когда его рыком сбивает с ног. Шизука набирает скорость. Тело мертвяка тянет по асфальту, развернув как-то боком. Эта тварь почему-то молчит. На мгновение я опасаюсь, что от рывка он приложился башкой об асфальт, но нет, он дико вращает глазами. Живой, стоп, живой, не живой мертвяк, нервы, это все нервы. Отъехав на 100 метров, Шизука притормаживает. Может, он лежа не может издать свой крик, мелькает у меня мысль. Зомби начинает биться в веревках. Начавшаяся было бежать за нами толпа уже 30 метров переходит сначала на обычных шаг, а некоторые и вовсе останавливаются. Только бегуны еще продолжают двигаться в нашу сторону. Но я и Катаб Дим не даем им приблизиться. Зомби вдруг изгибается, ухватившись за веревку, торчащую у него из бедра. Он пытается подтянуться в нашу сторону. Я командую полную остановку. И словно именно этого ожидая, он встает на колени, вскидывает голову к небу и начинает вопить. «Давай, сука!» Зомби словно этого и ждали. Толпа приходит в движение, они медленно идут в сторону крика. И как только он затихает, переходит на бег. Обычно так выглядят общественные марафоны, когда огромная толпа приходит в движение, первое время двигаясь в едином темпе. «Захочу победить в таком». Попробую представить, что они хотят меня сожрать. И снова мы едем вперед, проезжая 100 метров. Но в этот раз зомби и не думают останавливаться. Безо всяких криков они продолжают бежать за нами. Любопытно, очень любопытно. Подпустив их поближе, чтобы не потеряли интереса, мы снова приходим в движение. Ломается стрела в бедре, волочащийся на боку зомби, уже оставляет на асфальте красную полосу в 10-2 метров. Обычный костюм тройка во многих местах порван, все тело в кровоточащих ссадинах. После третьей остановки он снова визжит. Истерично, дергаясь телом, пытается ухватиться за веревку. Толпа зомби, словно подстегиваемая его воплем, несется к нам. Их там 1000 или 2. Прошли всего сутки, а они уже бегают. На последнем рывке за зомби остается жирная красная полоса. Его кожа на части тела содрана до мяса. Асфальт не наждак, но сдирает плоть просто великолепно. Кстати, по земле волоком даже гуманнее, особенно если земля размокла после дождя. Мы проезжаем почти 150 метров. Разрыв между нами и толпой около 130 метров. Все наш рубеж. Кота передает Рике СР-25, она отдает мне М14 и шип. Девушки выскакивают из машины. Сойка, Алина, Саика и, наконец, я. Мое место на крыше занимает Такаши и Хисаши. Мы бежим в сторону сквера. Быстро, но тихо. За это время машина с зомби на привязи проезжает еще почти 200 метров. Зомби бегут, ковыляют, спотыкаются, падают, сталкиваясь друг с другом, снова падают, бегут по упавшим. Я сдираю затычки с ушей. Они больше ни к чему. Оттащенный на приличное расстояние от нас крикун дает свое прощальное соло. С 200 метров он не так сильно бьет по ушам, но ощущения в голове примерские. Словно кто-то или что-то скребется в ушах. В сквере небольшой пригорок или искусственный холмик с подстриженной зеленой травкой, с молодой цветущей сакурой на вершине. Вокруг аккуратные дорожки со скамейками, цветочки в клумбах. Мы взлетаем на него как раз к тому моменту, когда Шизука останавливает машину в последний раз. Они терпеливо ждут, пока зомби приближаются к ним. Я же оцениваю обстановку. Зомби растянулись по всей улице. К сожалению, длина толпы выходит за габариты прицельного арт-удара, а заградительный огонь по площади слишком случайен, может прилетит кучно и куда надо, а может перелетит и разорвется на соседней улице. Но время мы выиграть должны суметь. Главное, чтобы люди в полицейском участке смогли перебраться в соседнее здание. Главное, чтобы с ними ничего Я обрываю свою мантру. Надо сосредоточиться. Вокруг, к счастью, чисто. Зомби были в 20 метрах от машины, когда Рика, приподнявшись на крыше, стреляет зомби-крикуну в голову. Гул и стоны тысяч зомби настолько громкие, что звук выстрела словно вязнет в нем. Хамви срывается с места. Шизука, как и обещала, выжимает из машины все, что она может дать. Они скрываются за поворотом. Расстояние от сквера до улицы чуть больше 80 метров. Но я специально расположился на пригорке. Когда артиллерия ударит, мы уйдем за него. Зомби по инерции пробегают еще сотню метров и останавливаются. Они словно находятся в режиме переключения целей. Нерешительно топчутся на месте. Внезапно, со стороны полицейского участка раздается визг. Что-то рано, они еще даже до автобуса доехать не успели. Шутка ли, вместе с объездом это более 1,5 км. Я надеялся, что крикуны присоединятся к погоне. Частично так и случилось, но часть осталась, и теперь они собирают толпу обратно. Пора начинать. Приготовьтесь, командую я, активируя карту. Она с осколками не зацепит, спрашивает Саика. Не должно, спустимся за пригорок на всякий случай. Я активирую карту, подтверждая, что хочу прицельный удар. Внезапно теряю зрение. Но через мгновение испуг проходит. Я словно воспарил над районом. Передо мной длинная улица с рядами офисных зданий, магазинов, кафе. Я вижу сотни фигурок людей, идущих по проезжей части. По соседней улице мчит Хамви. Я вижу на его крыше 3 фигурки, но они далековато. Система, к сожалению, не дает приближения. Красная рамка накладывается на выбранный мною участок дороги. Ее верхний край на пару метров не доходит до зданий. Я мысленно прошу Бога ли, своего покровителя, пусть отработает как надо и точно, в конце концов, что им стоит, подтвердить. Батарея, огонь. Мне снова возвращается зрение, все заняло меньше 10 секунд. Первое время ничего не происходит, но вскоре где-то позади, словно из-за горизонта до нас доносится продолжительное бух. Мы поспешно прячемся. Я не знаю, сколько снаряды будут лететь, но, к счастью, мы успеваем нырнуть вниз до первых разрывов. Короткий, в доли секунду свист над нашими головами, и пригорок, за которым мы укрылись, подпрыгивает. Сверху на нас сыпятся лепестки сакуры, какая-то пыль. Все 6 прилетов упали практически одновременно. Земля заходила ходуном. От грохота заложила уши. Алина и Сойка, выпучив глаза, ошарашенно смотрят на меня. Ну да, они пусть и из магического мира, но с артиллерией не сталкивались никогда. Я, подняв голову над холмиком, окидываю взглядом улицу. Успел увидеть лишь 3 попадания, остальные оказались где-то левее или правее. Вокруг неглубоких, асфальт все же не рыхлая земля, воронок, кровавая каша. Тех зомби, что не ударило осколками, повалило на землю, расшвыряло в стороны. Снаряды легли кучно, усиливая ударную волну синергии одновременных разрывов. Туманом встает в воздух пыль. Позади снова раздается грохот выстрелов. Раз в полминуты стреляют, отмечаю я, ныряя обратно. Ну его к черту, получить осколок в голову вовсе даже не прикольно. Я поворачиваю голову к Саика, встречаюсь с ней взглядом. «Ну что там?» – спрашивает она тревожно. «Пис». Я отвечаю немного заторможенно, даже не заметив, что перешел на русский. Мой ответ заглушают новая серия взрывов. Высовываться посмотреть второй раз – нет никакого желания. Одно дело стрелять по зомби, другое наблюдать превращенные в фарш людские тела. Когда я их сжигал, огонь и дым скрыли много подробностей. Артиллерия Первой мировой оставляет чудовищные раны, когда-то прочитанные в книжках, теперь для меня реальность. Третий залп происходит спустя минуту после первого. Еще через где-то 20 секунд гремят последние 6 взрывов. На нас сыпятся срубленные осколками веточки. Не время воротить нос. Я вылезаю, чтобы оценить результат. Он впечатлял. Система, сколько зомби было уничтожено арт-ударом? Задаю я вопрос. 168. Следует короткий ответ. Чего-то немного, но глядя на сотни искалеченных, переломанных и иссеченных осколками зомби, нормально. Многие окна домов выбиты, некоторые каким-то образом уцелели. Самое странное, 2 окна выбито, а одно продолжает отражать уже двигающееся к закату солнце. Вечер не за горами. Вдоль улицы, как я и говорил, кровавая каша. Многие зомби сбиты с ног, контужены ударной волной, силятся подняться, но валятся обратно с ног. Крови столько, что ее запах доносится вместе с запахом сгоревшей взрывчатки. В воздухе удушливо стоит пыль. Где-то треть из выманенных зомби, на какое-то время выведены из строя. Саика, встав рядом со мной, качает головой, я слышу, как она бормочет. И с такой силой, я ему нужна. С любой, Саика, хмыкаю я, доставая винтовку. То, что она все еще сомневается во мне, нормально. Хоть мы и сблизились, прошла всего неделя, как мы знакомы. А пережитые события служат скорее катализатором, убыстряя все процессы. В тяжелой обстановке, довольно быстро становится видно, что из себя представляет человек. Я не испытываю иллюзий на свой счет, но, все равно обидно, мужское самолюбие такая вещь, ты всегда хочешь быть лучшим, особенно для женщин. Что делать мне? Спрашивает она, чуть улыбнувшись, на мой ответ. Пока ждать, когда будем уходить, ты сможешь меня защитить. Ты перепутал, это ты должен защищать меня, улыбнулась она, задорно сверкнув глазами, словно выскользнуло на мгновение солнце и осветило синеву. «Хорошо, мы будем защищать друг друга», — предложил я компромисс. «Идет», — согласилась она, облизывая губы и закусывая нижнюю. Я мысленно покачал головой. «Мы опять флиртуем, находясь в такой обстановке. Может, ее это заводит? Ага, а меня как будто нет». Покосился на своих призванных девчат. Любопытно, как они относятся к таким вывертам их командира. Обе с улыбками смотрели на нас, заметив, что я наконец обратил на них внимание. Алина, поклонившись, выдала: «Я рада, как складываются отношения у господина и госпожи». «Ага, так интересно», — сверкая белозубой улыбкой, согласилась Сойка. «Так, сейчас начнется самое сложное, мы должны будем продержаться минут 10, прежде чем начнем убегать, напоминаю я им. План такой: сейчас привлечем их внимание, потом я воспользуюсь минированием, надеюсь, это даст нам еще минуту-другую. Давай уже», — торопит меня Саика, усмехаясь. «Они уже в себя приходят». И точно, зомби начинают потихоньку брести в сторону полицейского участка, привлекаемые визгом. Поднятая взрывом пыль и дымка потихоньку рассеивались. Правда, значительная часть, почти половина от толпы, плевать на все это хотела, и начало уже ужин, или полдник. Жаль, что не все, это значительно бы облегчило нам жизнь. Минирование я собирался использовать, подсунув его им под ноги. Поэтому, поймав голову зомби, бредущего в сторону полицейского участка, в прицел, я плавно выжал спуск. Винтовка толкнула в плечо, а затылок зомби разлетелся в кровавых ошметках. Я сделал почти 10 выстрелов, прежде чем они начали наводиться на нас, учитывая обилие крови вокруг них и, возможно, некоторую заложенность ушей. Наконец, вся эта жуткая махина толпы замечает, что в сотне метрах от них, а на самом деле так и ближе, есть кто-то наглый и живой. Постепенно они приходят в движение, срываясь в нашу сторону. Бегунов под раздачу от арты попало немало, но даже так, к нам несется 3 десятка. Я в быстром темпе расстреливаю их, меняя магазин уже почти на рефлексах, научился. Свалил самых бодрых и борзых, осталось 4 в 20 метрах. Саика молча достает пистолет, уверенно наводит его на приближающихся и расстреливает всю четверку, впечатляет. Основная толпа уже в 50 метрах. Активирую карту, минирование местности. В этот раз никакого взгляда из-под небесья. Система формирует виртуальный круг, который я двигаю взглядом. Выбрав место, даю команду «Установить». В следующее мгновение, в 40 метрах раздается первый взрыв. Зомби, вырвавшийся вперед, взлетает на метр вверх. Его же ноги превращаются в летящие в стороны ошметки плоти. Соседу сносит ударной волной и осколками половину туловища. За этим взрывом один за другим следует еще 5, практически с тем же эффектом, 1-3 зомби в куски. Убираю в инвентарь винтовку, хватаюсь за арбалет, благо он заряжен. Активирую руну и стреляю с бедра, собираясь сразу после этого давать стрекача. Дистанция уже минимальная. Надеюсь, что лоза задержит их на пару мгновений. Но эффект выстрела меня потрясает и заставляет задержаться еще на пару секунд. Стрела, вонзившись в зомби, словно взрывается. Во все стороны, как и было обещано, бьют зеленые стебли толщиной с детскую, но руку. На них зловещие, красные шипы, изогнутые как крючья, демонически блестящие. Зомби, получивший попадание, просто исчезает. Зеленые побеги разрывают его в кровавую пыль. Его соседи пробиваются лозами насквозь. Насаженные они издают жуткие вопли, которые через мгновение прекращаются, а сами мертвецы за считанные мгновения превращаются в высушенные, обескровленные мумии. Признаться честно, ожидал эффекта поскромнее. Все же разворачиваюсь и, бросив взгляд на не менее шокированную арбалетным выстрелом Саику, командую: «Все, делаем ноги». Сойка напоследок размахнувшись отправляет в ближайшего зомби дротик и развернувшись несется вниз по склону. Мы следом. В движение пришла вся группа зомби. Они прут к нам не только по дорожкам, но и через зеленую изгородь, которую японцы в своей педантичной манере аккуратно выстригли ровными кубиками. Они прут на холмик, мы же несемся под уклон к реке, в воду лезть не хочется. Главное, чтобы нам толпой не перегородили путь, иначе все же придется. Гремят еще взрывы. Мины, к сожалению, закладываются в случайных местах в радиусе 10 метров. Поэтому спланировать так, чтобы нанести максимальный урон, все же трудно. Вскоре я насчитываю все 10 взрывов. Все это приводит зомби в неистовство. Из толпы раздается короткий взвизг, словно отдана команда. Они продолжают нас преследовать. Мы приближаемся к краю воды. Оглянувшись, вижу, зомби прут за нами. Про полицейский участок они пока забыли. Прошло чуть больше 10 минут с начала артобстрела. Мы, конечно, привлекли их внимание, но по-хорошему, теперь нам бы от него избавиться. Слышу далекие звуки выстрелов, в том числе знакомый рев пулемета. Значит, наши уже в деле. А раз они стреляют, значит, живы. Бежать не тяжело. Мое тело приведено в почти идеальное физическое состояние, но усталость все же ощущается. Система дает мне сигнал: 15 минут прошло. Все мои подопечные еще живы. Благодаря системе я вижу, что их статус не изменился. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше, и у них все получится. Хватит, я уже устал переживать. Стрельба позади потихоньку стихает. Погоня за нами продолжается. Пара зомби оказалась на нашем пути. Но Сайка стремительная, сносит их даже быстрее, чем я хватаюсь за оружие. Алина тяжело дышит, ее доспех дает о себе знать. Да и телосложение у нее не как у бегуньи, ноги коротковаты. А вот Сойка напротив, скачет как сайгак по степи. Я смотрю секунду-другую на Алину, и на бегу спрашиваю ее: «Алина, ты мне доверяешь?» «Полностью, господин». Ее дыхание хриплое, тяжелое. Сайка, услышав мой вопрос, резко оглядывается, бросая на меня взгляд. Она сосредоточена, ее дыхание размеренное, словно она не бежит, а совершает прогулку по парку. «Ты отвлечешь их, уведя в сторону. Кричи погромче, можешь зарубить парочку, отведи душу, я отзову тебя, не дав погибнуть. Уф, простите, что я такая бесполезная». Соглашается она, меняя угол и беря в сторону от русла. «Ты не бесполезна», — ворчу я, но она уже не слышит. «Просто ситуация такая. Хозяин, я тоже могу их отвлечь», — на бегу сообщает Сойка, поравнявшись со мной и улыбаясь. «Алина слишком устала из-за доспеха», — говорю я, стараясь не забывать дышать правильно. «Ты же еще можешь бежать». «Хозяин, я самая слабая и бесполезная, и глупая», — говорит она, сверкнув улыбкой. «Не надо меня жалеть». «Тогда заткнись и беги, если Алина не справится, попробуешь ты». «Спасибо, хозяин», — радостно улыбается она. «Что с этими девушками не так?» — слышится вопль Алины. Я даю команду системе отозвать ее в случае получения ранения или укуса. Система хоть и дает информацию дозированно, важную все же сообщает. Алина успевает уничтожить 9 зомби, прежде чем отправиться в отбой. Обычные зомби и зомби-бегуны среагировали на нее, но часть продолжает нас преследовать. На ходу я достаю пару коктейлей, оба не зажигая бросаю перед собой, развернувшись, активирую карту огненной стрелы. Зомби, вбежавший в лужу, получает огненную вспышку в район груди и падает. Растекшаяся жидкость вспыхивает. Следующий за ним, спотыкаясь о своего горящего собрата, падает в огонь, загорается сам, следом еще парочка, остальные пытаются обогнуть их. Тем самым мы выиграли еще 30 метров у основной толпы, хотя в ней и осталось, может, чуть больше пары сотен зомби. Отставшие, забив на нас, скорее всего, вернулись пировать. «Сойка, все еще хочешь отличиться?» — спустя еще 5 минут погони спрашиваю я. «Хозяин», — улыбается она, кивая на ходу. Она ловко взбирается покруче наверх, снова уводя от нас часть погони, улюлюкая и крича. Она отвлекает их настолько успешно, что убивает 5 бегунов и парочку обычных зомби, прежде чем отзывается. И за нами гонятся теперь только бегуны. 10-15, но с таким количеством с Сайкой мы справимся. Вот только шуметь я не хотел. Поэтому придется переходить в рукопашную, и нам, о чем я ей сообщил. До моста оставалось 0,5 километра. Решили, что лучше всего будет прикончить их прямо на нем. Все-таки я не спортсмен, поэтому мое дыхание заметно более неровное, чем у Сайки. Но когда мы добираемся до моста, из 15 зомби остается 12, Еще трое потерялись по дороге. Мы забегаем под мост. Там небольшая бетонная тропинка едва для двух человек и бетонными ступеньками, уходящими под воду. «Ты пока отдышись», — усмехается Саика. Ее глаза блестят в предвкушении драки. Она стремительно разворачивается и бросается вперед к зомби. Я, развернувшись, даю себе секунду-другую выровнять дыхание. Через мгновение у меня в руках появляется топор, старый знакомый. Она тем временем стремительно сносит голову одному, изящным пируэтом ускользает от атаки второго, и с разворотом корпуса сносит голову и ему. Я, дождавшись своего противника, врубаюсь в него топором, упираюсь ногой ему в грудь, высвобождаю лезвие, отбрасывая тело в сторону набегающих. Саика тем временем толкает очередного зомби в стену, и пока он пытается развернуться и кинуться к ней, она разрубает ему затылок. Я принимаю следующего, прикрывая, как и обещал, ей спину, перехватив его за вытянутую руку, просто сталкиваю в воду, и лезвием топора сношу еще одного, в этот раз ударив прямо в лицо. Выглядит и ощущается мерзко, а еще очень много крови, и самое главное, топор опять заклинило. Я тут же отхожу назад в инвентаре катана из храма, я понятия не имею, как пользоваться мечом, поэтому, ухватившись за рукоять обеими руками, просто ткнул в следующего добравшегося до меня зомби острием в глаз. Лезвие пугающего легко погрузилось где-то на ладонь внутрь черепа. Зомби безвольной куклой скользнул в бок, сползая с клинка в воду. Саика за это время приговаривает сразу четверых. Один из них еще условно опасен, но она разрубила ему нижнюю часть позвоночника. И наконец последнего атакую я, пытаясь опять проткнуть ему мозг через глазницу. Но понимаю, что с тем ударом мне просто повезло. Клинок скользит по глазной впадине, упираясь в надбровную кость. Лезвие изгибается под напором мертвяка. Тот все еще пытается добраться до меня, клацая зубами, тянется ко мне руками. Саика, прикончив калеку, возвращается ко мне и мастерским уколом в затылок приканчивает этого. Условно живой зомби в судорожном припадке бьется в воде, пытается ухватиться за край бетонного бортика руками, но ноги не находят опоры, и он, булькая и захлебываясь, погружается в воду. Саика бьет наотмашь, кончиком клинка разнося ему верхушку черепа. Вот что значит уметь пользоваться холодным оружием. Вода окрашена красным, а тело скрывается в темной глубине, но течение быстро сносит кровь. Все, со своей стороны я сделал все, что мог. Если у ребят все вышло, то день прошел не зря. Я посмотрел на Саику. Она протирала лезвие сначала гигиенической салфеткой, а потом начала полировать его шелковой тряпочкой. «Пойдем на мост», — говорю я. «Да, идем», — соглашается она, убирая катану в ножны. Мы молча поднимаемся наверх. Полумрак под мостом сменяется солнечным светом. Машины все нет. Возможно, им пришлось ехать в объезд. Мост на самом деле небольшой. Две полосы, узкие пешеходные дорожки. На нем нет машин, зомби тоже не заинтересованы в нем. Они не любят долго бывать на солнце. Мы вышли на его середину и стоим рядом, плечом к плечу, глядя на бегущую воду. Саика молчит, она задумчиво глядит куда-то внутрь себя. «Спасибо, я рада, что пошла с тобой», — говорит она. «Саика, это похоже на признание в любви», — хмыкаю я, глядя на воду и заставляя себя не смотреть на нее. «Думаешь, ты мне очень нравишься?» — вдруг неожиданно признается она. «Но я тебя не люблю, прости». «Стоит ли извиняться за нелюбовь?» Чувствуя, как дернулось сердце от ее слов, говорю я, стараясь оставаться спокойным. «Наверное, не стоит», — неуверенно говорит она. «Я не люблю тебя. Пока я только хочу увидеть тебя. Помни, ты обещал, что не бросишь меня». «Увидеть что?» — цепляюсь я за ее, возможно, оговорку. «Извини», — она отворачивается, глядя в сторону, снова спрятав лицо за волосами. «Пока еще рано говорить об этом, но мне нравится быть с тобой рядом, слушать твои размышления, шутки, смотреть, как ты дразнишь Рэй и Шизуку, размышляешь с Сэй, как ты обнимаешь меня ночью, мне тоже нравится, но я еще не люблю тебя, пока нет». Я вдруг почувствовал, что какой-то камень, что взгромоздился мне на душу, вдруг отвалился и укатился в бездну, а может, просто вышел камень из почки, кто его знает. Не сдержав смешка, я ей сказал: «Саика, это взаимная пока не любовь, но ведь мы оба понимаем, что прошла только неделя, и этого пока осталось очень немного». Вдалеке улицы показался хамви с автобусом на прицепе. Я глубоко выдохнул, сбрасывая с души еще один камень. Повернувшись, я развернул девушку к себе, насладившись красными щеками на бледном лице, ее пугающе глубокими глазами, Жаль, что для долгих поцелуев не было времени, но немного мы смогли себе позволить. Глава 23. Психотерапевт. Поцелуй не мог быть длинным или пошлым, на это не было времени. Я же держал свою похоть в узде, поэтому не было никаких игр с языком и так любимой многими нитью слюны, тянущейся от губ целующихся. У Саика тонкие черты лица, тонкий нос, тонкие, я же бы сказал, утонченные губы, бледно-розовые, с тончайшей и нежной кожей. Правой рукой прошелся вдоль ее спины и волос, остановившись на узкой талии. Она была немного вспотевшей и уставшей после нашего отступления и боя под мостом, а мотоциклетная куртка мешала насладиться упругим телом. Я крепко прижал ее к себе. Конечно, захоти она вырваться, сделает это с легкостью, смотря честно, в драке она сильнее меня. Вот только, к моему счастью, вырываться она не желает. Кончиком носа убрал прядь волос, прячущую ее взгляд. Длинные ресницы все равно прикрыли блеск и синеву ее глаз, но не скрыли его, дав возможность увидеть краешек, трепетали дрожа. Запустил вторую руку в шелк ее волос, обхватывая и массируя ее затылок. Ее теплое дыхание коснулось моих губ. Мы нежно едва коснулись, прихватывая губы друг друга, целуя уголки рта. Потом я требовательно всосал нижнюю, невесомо прикусывая ее, вызывая жаркий выдох. Повторил с верхней и вернулся обратно к нижней. Хотелось большего, намного большего. Я ощущал, как моя кровь бурлит по всему телу. Требует, желает, жаждет. Но в своем теле главный я, а не моя похоть. Она отвечала на такой простой поцелуй также, подхватывая то, что делаю я. И жарким, сводящим с ума дыханием, горячим и влажным, сладким. Ее грудь, хорошо, что она расстегнула молнию, прижимается к моей упругими полушариями. Я кожей ощущаю, как сильно бьется ее сердце, а может, это мое ломится из груди. Но, к сожалению, даже такие моменты заканчиваются. Мы отстранились друг от друга. Саика, закусив губу, развернулась к подъезжающей машине спиной, пробормотав что-то про обстановку. Я краем глаза следил за ней, она терла щеки, несколько раз хлопнув себя по ним. На ее губах появлялась ухмылка, которую она стирала, а через мгновение та возвращалась. Я умилялся про себя, только что она сносила голову и могла умереть, а теперь смущается от простого поцелуя. Я невольно коснулся собственных губ, вспоминая нежность прикосновения к ней. Она, заметив, полыхнула так, что я с трудом удержался от ухмылки. Нет, ну это точно ненормально, я сам застенчивый парень, был уж точно, но ее реакции убийственные. Эти маленькие радости жизни, после прошедшей бойни, здорово снимали напряжение, становилось немного легче. А глядя на приближающуюся машину, я чувствовал, что все это было не зря. Хамви с гулом подкатил, остановившись рядом с нами. Я окинул взглядом прицепленный автобус. В окнах видны десятки людей. Некоторые из окон открыты, в них выставлены стволы ружей, на крыше нашего внедорожника, кота Ирика. Я не вижу, кто внутри, из-за бликов на окнах, но система не сообщала о смерти ни одного моего подопечного. Мы с Саикой сделали было шаг к машине, как задняя дверь распахнулась, и Рей, выскочив из нее, прыгнула на нас, обхватив руками, прижалась сразу к обоим. От нее пахнуло, потом, порохом и гарью. Личико было в черных разводах. Она одновременно плакала и смеялась благодаря нас. Следом из машины выскользнула женщина, лет 30, со светло-каштановыми волосами до плеч и неуловимо схожими чертами лица с Рей. Она неловко улыбнулась нам. Саика была сильно смущена встречей. Неловко похлопав девушку по спине, она вырвалась таки из объятия и, стрельнув в меня взглядом, вежливо поздоровалась с ее матерью, занимая место внутри машины. «Ну все, хватит реветь», похлопывая ее по спине, говорю я. «Ты вся чумазая, хнык, а ты в крови и потный», подкалывает меня эта зараза, улыбаясь, смаргивая слезинки с глаз. «Ну хорош, а то твоя мама подумает, что ты парня сменила», поддеваю я в ответ. «Ах ты», возмущается она, шмыгая носом. «Вскоре мы уже снова в пути. Время идет, а нам еще нужно разместить всех этих людей. К сожалению, просто отвезти их в горный лагерь не вариант, только добираться до него уйдет времени на всю ночь. После потребуется восстановить силы, еще считай, день потерян. Нет, потерянные сутки уже будет невозможно отыграть назад». Посидел немного внутри. Рэй продолжает попеременно всех обнимать. Ей сильно повезло, оба ее родителя живы. Такаши и Хисаши рады за подругу и одновременно сильно переживают, может, даже завидуют. Все-таки, несмотря на то, что нам пришлось провернуть, все вышло отлично. Сэй и Шизука мне улыбнулись. Цэ на мгновение, протянув руку, тут же отдергивает, будто обжегшись, бросает взгляд на Саику. Шизука же занята за рулем, но и ее плечи странно напряжены. Посидев с ними немного, я решаю выбраться на крышу. Рика, бросив на меня взгляд, криво улыбается. Кота же хлопает меня по плечу, жмет руку. Я бросаю взгляд на автобус. Через лобовое стекло видно несколько человек, которые в ответ смотрят на меня. Я, подняв руку, машу им, получаю те же телодвижения в ответ. Итак, как все прошло? Начинаю я разбор полетов. По порядку, уточняет кота. Да давай все обстоятельно, киваю я, усмехаясь. Толстяк довольно щурится. С ним легко найти общий язык. Кота умеет слушать, практически не спорит. При этом он любит поговорить или послушать свой голос. Рассказывает он всегда с удовольствием, были бы слушатели. Марикова неслась на полной скорости, почти под сотню разогнала этого монстра, начал он, похлопав по крыше. Домчались минуты за три, я думаю, прямо под грохот взрывов. Жаль, за домами ничего видно не было. Я бросаю взгляд на реку. Она, заметив, снова улыбается, но как-то отстранено, что ли. Я пытаюсь взглядом спровоцировать ее на разговор, но она отворачивается. Кота же продолжает с энтузиазмом. Подцепили автобус. Скатываемся вниз. Рика-сан пристрелила десяток прямо на ходу. Рэй и парни уже в автобусе были. Сразу как только припарковались, полезли через крышу в окно. Я с пулеметом хотел тоже на крышу автобуса залезть. Но Рика-сан меня опередила. Сказала, чтобы я работал как турель. Много настрелял? С интересом спрашиваю я. Сначала считал, но после 30-го сбился. Они лезут прямо из окон полицейского участка. Представляешь, их там набилось, может, сотни три. Как же они его удержали? Удивляюсь я, снова бросая взгляд на реку. В этот раз она решает присоединиться. Заблокировали лестницу, даже шкафчики из раздевалки в дело пошли. Сначала отстреливались, но потом просто кидали в них все, что есть с верхних этажей. Часть попыталась сбежать через соседнее здание. Ну, ты видел лестницу. Пробрались туда, но нашумели, зомби блокировали выход. Прорвались внутрь. Что там дальше было, не знаю, Миямото не упомянула, но короче, подожгли второй этаж. Здание сильно выгорело, но второй раз туда лезть уже не рискнули. А потом появились крикуны, и стоило им хоть что-то сделать, сразу начинался вой. Понятно, тяну я, не сладко им там пришлось. Ну ладно, чего там дальше делали? Ну, мы стреляем, они поняли, что мы их через соседнее здание будем эвакуировать. Сами сделали переправы, Рэй их встретила, направила в нужную сторону. Дальше все просто было. Они перебирались через окна в соседнее здание, мы стреляли. Сэ переживала, что нам заблокируют выезд. Но, к счастью, мы успели. Меньше чем за 5 минут все загрузились. Никого не потеряли, уточняю я. А, не знаю, если кто-то там решил остаться или отстал. Ну, чего мы можем сделать? С некоторым фатализмом кота пожимает плечами. И то верно, ладно, количество спасенных, тянет он смущенно. Рика-сан, просто Рика, утомил уже, бурчит она, снова криво улыбаясь. Сэ считала, она вообще головой вертела так, что я думала открутиться. За вами постоянно глаз да глаз нужен, фыркаю я. Расход боеприпасов, 3 ленты, довольно улыбаясь сообщает кота. Ну вот, делано расстраиваюсь. Перекормил пулемет, теперь ему есть нечего будет. Ой, мы нервно смеемся. Рика качает головой. Рика, ты что-то напряженная. Что случилось? Спрашиваю я прямо, нечего тянуть кота за хвост. Нет, все в порядке, делает она каменное лицо. Как там мать Рейта зовут? Помолчав и не дождавшись от нее продолжения, спрашиваю я. Кирика Миямото, отвечает она, бросая на меня взгляд. Да, что-то с ней приключилось, испугалась, возможно. До порта мы катим еще час. Солнце уже на закате, приготовилось нырнуть за горизонт, бросив мир во тьме. До темноты минут 30-40. Не больше. После недели апокалипсиса в городе уже ничего значительного не происходит. Те, кто мог сбежать, сбежал. Возможные группки выживших или еще прячутся, или уже присоединились к зомби, пополнив их ряды. Движения в городе нет, если не считать за движение бродящих мертвецов. Они попадаются нам по дороге, группами по несколько десятков. Будь у меня возможность воздушной разведки, можно было бы нанести точки с выжившими на карту, ведь зомби, скорее всего, сосредоточены вокруг таких районов. По крайней мере, опыт с полицейским участком именно это и показал. Но у меня нет разведдронов или хотя бы фоторазведки с самолета, или есть система, а на каком расстоянии я могу проводить наведение артиллерии с обзором сверху? С застучавшим сердцем задаю я вопрос. До 6 км, следует ответ, а ограничение в режиме наведения имеется, активировав карту, вы должны ее использовать. Функция реактивации на данный момент недоступна. Также вы не можете находиться в режиме наведения больше 1 часа, в случае если точка обстрела так и не будет выбрана, карта отправится в отбой по истечении этого времени. Я невольно сглотнул. Конечно, нанести удар всегда полезно, но разведка, черт, да я читер. Теперь у меня есть возможность составить карту пробок и скоплений зомби, а также по неким признакам определить возможные анклавы выживших, да и просто провести подготовку, разведку. Нет, дрон был бы полезнее, кто же спорит, но Голь на выдумке потому и хитра, что использует, что есть. Порт в самом деле небольшой, 3, не очень длинных пирса, выступают на несколько десятков метров вперед. Речка здесь выходит в воду, поэтому морская и пресная вода смешивается, при закате окрасившись в подсвеченную красным бирюзу. Как оказалось, это были малые причалы. Помимо них есть и большой, с портовыми кранами и складом. Парковка у порта также подверглась бедствию. Часть машин или разбита, или сожжена. Но самое главное, что меня интересует, это можно ли разместить людей на воде, в относительной безопасности. У малых пирсов катера, рыболовные лодки, парусные яхты. Некоторые из них довольно крупные, но явно не на сотню человек, хотя этих лодок и много. А вот у причала для больших судов их всего 2. Первый – это какой-то небольшой транспорт или сухогруз. Второе – пассажирское судно. Сначала я хотел было выбрать сухогруз, на нем и команда поменьше, а значит и количество зомби, что на нем возможно будет, небольшое. Но на нем видны следы пожара, причем вся белоснежная некогда надстройка в корме выгорела так, что похоже на гнилой черный зуб с остатками эмали. На борту видны стандартные морские контейнеры. То ли не успели разгрузить, то ли загрузить. Поэтому я командую Шизуке вести машину к пассажирскому теплоходу. А это именно он. Такие я видел, плавают по рекам, иногда похожие видны далеко в море, с пляжа. Судя по размерам, он на 2-3 сотни пассажиров. Небольшой. Надежда, что зомби там нет или их там мало, у меня по двум причинам. Первое, сходни, они же трапы не подняты, вход свободный, как и выход. И вторая, самое главное, никакой реакции на наше появление. Я командую остановку и разгрузку. Благо большой причал достаточно широкий, чтобы на нем мог развернуться грузовик-контейнеровоз. Я уверен, что какое-то количество зомби на территории есть, но большим оно не может быть. Главное, чтобы судно было без лишних пассажиров. Проще его поджечь, чем зачищать. Хочешь, чтобы они в нем разместились? Спрашивает вылезшая из люка Сэя. Ага, по размеру подходит, да и тихо вроде. Считаешь иначе? Я лет 5 назад на таком плавала, кивает она с грустной улыбкой. На нем и ресторан есть. Люди начали с опаской, настороженно оглядываясь, покидать автобус. Я, бросив взгляд на коту, кивнув ему на винтовку, командую. Дуй на крышу автобуса, смотри за въездом. Кота шутливо взял под козырек, которого естественно не было, полез занимать позицию. Вперед вышел полицейский, сначала было подумал, что это отец Рэй. Мужчина, лет под 50, с седыми висками, лицо изможденное, одутловатое, желтое, только теперь понял, почему азиатов желтой нацией называют. Форма на нем измята, но сидит как ни странно аккуратно, все-таки за собой он еще следил. Окинув меня взглядом, он спросил, повернувшись почему-то к Рике: «И зачем мы сюда приехали? Вы возглавляете группу выживших?» Нагло, без представления, вклинился я. «Да, а вы, молодой человек, собственно, кто?» «Я лидер группы, что вас вытащила», — говорю я. «Понятно». Удивленно тянет он и снова косится на Рику. «У меня закрадывается подозрение, что они знакомы. Сейчас прикажете вооруженным и готовым драться построиться, остальным вернуться в автобус. Поясните», — вскидывает он брови. «Конечно, выполняйте», — говорю я, спокойно. Он ошарашенно смотрит на меня. Его красные от недосыпа глаза лезут из орбит, на шее вздулись жилы. Я вижу, как он открывает рот, чтобы осадить меня, но вмешивается Рика. «Старший комиссар, не спорьте, он знает, что делает. Значит, они и в самом деле знакомы». Мужчина с неохотой проглатывает вспышку гнева, кивает и раздает приказы. Я тем временем спрашиваю у коты, как обстановка. Пока тихо, что уже безмерно радует. Денек сегодня на редкость шумный выдался. Сначала крикуны, потом артиллерия, под конец есть шанс поругаться с полицейским, или теперь уже бывшим полицейским. Я чувствую себя наглым до невозможности. Так себе ощущение на самом деле, неуютное какое-то. Все-таки не люблю хамить людям на ровном месте. Но мне сейчас не до споров, время идет, и чем дольше мы здесь провозимся, тем хуже для всех. Наконец полиция построилась. В шеренгу, почти армейская дисциплина, только разве что по росту не выстроились. Вооруженных огнестрелом оказалось 16 человек, еще 10 подручными средствами, дубинками битыми, пожарным топором. С удивлением увидел среди бойцов и мать Рей, причем со знакомой такой штукой, она была вооружена ножом, приделанным к рукояти швабры. Я невольно усмехнулся, когда на нее посмотрел, сам с такого начинал, да, а сейчас вооружен до зубов. Итак, здравствуйте, сказал я, походя к строю и становясь рядом с комиссаром. Он, сжав зубы, бросил на меня тяжелый взгляд. Времени у нас немного, поэтому начну сразу с главного. Меня зовут Олег, я руководил группой, что организовала вашу эвакуацию из полицейского участка. Народ в строю начал переглядываться. Некоторые тянули шеи, чтобы рассмотреть меня получше. Кирика Миемота с любопытством окинула меня взглядом, наклонив голову к стоящему рядом мужчине, что-то шепнула ему. Он тоже в форме, высокий, с изможденным лицом, но губы кривятся в улыбке. Впрочем, разглядывать мне их было особо некогда. Я думаю, вам известна фамилия Такаги. Сайтера Такаги вместе со своей женой смогли организованно эвакуировать спасенных ими людей из города. Если все прошло по плану, то они сейчас в горном лагере. Вывести вас туда, прямо сейчас у нас нет возможности. Строй заволновался. Надо бы поосторожнее со словами. Они вооружены, на нервах. Поэтому я продолжил без остановки, не давая им времени возмутиться или взорваться. В течение ближайших суток мы планируем провести поиск родителей еще двух членов нашей группы. Вы возьмете на себя сейчас задачу, самостоятельно осмотрите и, если это будет необходимо, зачистите судно. Оно позади вас. Строй мгновенно развернулся, бросая взгляд на белый теплоход. Через мгновение они обратно уставились на меня. Ох и неуютно это, толкать речи перед вооруженными людьми. Мы при обнаружении выживших, будем привозить их сюда. Ваша задача – обеспечить безопасность судна. Тишину. На берег сходить только в случае крайней необходимости. Помните, электричество сейчас практически не работает. Связи нет. Мы прибудем и вывезем вас. Крайний срок через 2 дня. Соответственно, вам эти 2 дня нужно продержаться здесь. На судне есть продукты и вода? Спрашивает комиссар. Вам придется выяснить это самостоятельно. Говорю я жестко. Можно, конечно, отдать им мои запасы воды и продовольствия, но прокормить 100 человек, а я до сих пор не знаю, сколько их. Впрочем, в системе потом гляну. Поэтому максимум напоить боевую группу и детей. Я заметил как минимум 5, может их даже больше. Руководить вами будет ваш начальник. Я киваю на стоящего комиссара. Сейчас мы будем уезжать. Почему? Спрашивает он. Зомби ориентируется не только на звук, но и на запах. Скоро сюда начнут сбегаться. Если мы на ночь останемся здесь, то к утру причал, возможно, будет блокирован. А как же мы? Действуя снаружи, мы при необходимости сможем расчистить дорогу. Я вижу, что вы уверены в своих силах, да и результат. Он кивает на людей. Хорошо, желаю вам удачи. Вам того же. Я отхожу от строя. Начинается, что называется, движуха. Нахожу взглядом Рей. Она разрывается между желанием присоединиться к матери и отцу и ответственностью перед нами. В принципе, я думаю, что шанс пережить пару дней здесь у нее хороший. Рей, можно тебя? Подбежав ко мне, она вопросительно уставилась на меня. Я невольно улыбнулся ее щенячьему взгляду. Умеет ведь моську корчить. Ты можешь остаться здесь, если хочешь. Нет, тут же ответила она, зачастив. В смысле хочу, но нет. Я должна выложиться на полную. Вы все столько сделали для меня, я должна вам отплатить. Все-все я понял, с улыбкой киваю я. Тогда отдай матери свое ружье со штыком. С дробовиком ты уже научилась ведь справляться, так, ага. Кивает она и бросается к уже готовящимся к подъему на корабль группам. Ее мать в самом деле вместе со всеми. На палубе, думаю, со штыком, от нее в случае чего, будет толк. Вскоре Рэй возвращается назад. Пока обстановка позволяет, я со своей группой прикрываю въезд на пирс, Все-таки пока корабль не будет осмотрен и зачищен, если мы уедем, может сложиться плохая обстановка.